Глава седьмая. «Ты думаешь, что эта девушка из полиции в чем-то нас подозревает?» — с тревогой спросила Эмма. «Нет», — устало ответил Иэн, оторвавшись от экрана ноутбука. «У нее нет на это никаких причин». «А если она позвонит Энн?» «Она же не знает имени нашей акушерки, да и Энн сама в курсе, что именно надо сказать». «Лучше предупредить ее об этом, что к нам приходила полиция», — настаивала Эмма. «Я не хочу, чтобы у нее возникли неприятности. Она очень нам помогла и обо всем позаботилась, хотя и не обязана была этого делать». «Я уже поговорил с ней», — ответил Иэн. «И что она сказала?» «Что мы повели себя правильно. Но если снова придет детектив, нам лучше притвориться, будто нас нет дома, чтобы не пришлось отвечать на другие вопросы». «Придет снова?» — переспросила Эмма. «Я думала, что она уже все выяснила. Зачем ей приходить еще раз?» Иэн вздохнул. «Я не думаю, что она обязательно придет. Просто передаю суть разговора с Энн». Эмма нервно затеребила рукава кофты, а Иэн вернулся к своему ноутбуку. Этим вечером они сидели в гостиной, но она так и не могла сосредоточиться на незаконченной книге. К травме, связанной с потерей ребенка, добавились переживания из-за визита полиции. Эмма весь день провела в кровати, но супругу все же удалось уговорить ее спуститься вниз и поужинать. Сейчас она уже жалела об этом. Сон стал спасением от этого кошмара, но стоило ей проснуться, и боль вернулась. Она снова и снова прокручивала в голове ход беременности. День за днем, неделя за неделей, вплоть до дня родов. «Хорошо, что Энн согласилась помочь», — подумала Эмма. «Без нее они бы не справились». От всех этих воспоминаний у нее заболел живот. Имя Дэвид означало «любимый». И он был бы любимым, если бы природа не поиздевалась над ним. Слишком поздно они узнали о том, что плод не жизнеспособен, но беременность уже нельзя было прервать. Эмма подумала, что Иэну проще отвлечься от мрачных мыслей. По крайней мере, он может сосредоточиться на работе. Но это и не он был беременным. Не он все эти месяцы носил в себе плод, опасаясь самого худшего. Конечно, ему было легче. «Я лучше пойду полежу», — сказала Эмма, закрывая книгу. «Не надо», — умоляюще произнес Иэн. Он встал и подошел к ней. «Не замыкайся в себе. Нам нужно поговорить о случившемся и обсудить наши планы на будущее». «Я больше не собираюсь пытаться заводить детей, если ты об этом», — со слезами на глазах ответила Эмма. «Говорят же, будто молния никогда не бьет дважды в одно место, но с нами это все-таки случилось, и сейчас все намного хуже, чем в первый раз». Она горько заплакала. Иэн обнял жену. «Я не стану заставлять тебя проходить через это снова», — мягко приговаривал он, поглаживая ее волосы. «Никогда. Это уже слишком. Мне тоже очень больно. Я люблю тебя. Но перед тем, как мы окончательно откажемся от планов завести ребенка, нам нужно поговорить». «О чем?» — спросила она, глядя сквозь слезы. Иэн достал салфетки и помог ей вытереть слезы. «Я тоже не хотел бы пытаться, если мы не будем полностью уверены в том, что это произойдет в третий раз». «Но мы не можем знать наверняка», — Эмма продолжала плакать. «В этом-то вся проблема. Мы ничего не узнаем, пока не станет слишком поздно. Энн сказала, что нам не стоит даже пытаться, поскольку риски очень велики». «Я знаю, но послушай, пожалуйста. Я кое-что нашел в интернете». «Расскажи. Ты помнишь, что нам сказали после скрининга Дэвида?» «Да, слишком хорошо», — ответила она. «Мне было ужасно страшно». «Я знаю. Ты твердила снова и снова, что с тобой что-то не так, а я пытался успокоить тебя». «Я помню». «Значит, ты все-таки обнаружил, что со мной что-то не так, а значит, это все только моя вина?» «Нет, вовсе нет. Это не наша с тобой вина. Но, может, проблема вызвана чем-то в наших генах? Многие болезни могут передаваться через целые поколения». «Но в моей семье никогда такого не случалось», — сказала Эмма. «И в моей тоже. Но что, если это случилось давным-давно?» «Насколько давно?» — уточнила Эмма. «Ты меня пугаешь». «Извини, я не хочу тебя напугать. А вдруг мы сможем найти причину проблемы и, возможно, получим шанс все исправить? Сейчас ученые творят чудеса, манипулируя ДНК, чтобы дети рождались здоровыми, без наследственных заболеваний. «Это в теории», — прервала его Эмма. «Но как мы все узнаем?» «Я почитал много всего и выяснил, что следует начать с построения семейного древа. Сейчас это очень легко сделать онлайн. Тогда мы сможем подать заявление на получение свидетельств о смерти, где будут указаны причины смертей наших родственников. Я уже занялся своей семьей, посмотри». Иэн принес ноутбук и сел на диван рядом с женой. Она никогда не видела его настолько возбужденным. «А что подвигло тебя на это?» — осведомилась она. «Пару дней назад я по телевизору видел передачу о том, как передаются наши гены. Очень познавательно. Там рассказывалось, что брак с близким родственником — плохая идея, поскольку инцест может привести к генетическому вырождению и мутациям. Поэтому я задумался о нас. Я знаю, что мы не близкие родственники, но нельзя исключать и такой вариант, что когда-то наши родственные линии переплелись. Многие наследственные болезни передаются только в том случае, если оба родителя являются носителями. Например, мой кистозный фиброз. Ты понимаешь, к чему я клоню?» «Вроде бы. Если мы что-то выясним, врачи смогут это вылечить и предотвратить рецидивы? Ну, я думаю, что у нас есть шанс. Все зависит от науки. И даже если ничего нельзя сделать, мы сможем рассмотреть альтернативы, например, усыновление или суррогатное материнство». «Ты прав», — согласилась Эмма. Но когда Иэн начал показывать свое генеалогическое древо, ее охватил страх. Эмме не хватало духу рассказать Иэну о тайне, которую хранила ее семья. Сначала ей нужно будет поговорить об этом с матерью.